Страсть к коллекционированию. Эксплуатация инстинкта завершения лежит в основе популярной маркетинговой стратегии – поощрение страсти клиентов к коллекционированию. Причем коллекционировать можно не только товары, но и упаковку – сигаретные пачки, конфетные фантики, пробки от бутылок или бесплатные приложения к товару. Эту стратегию использует, например, Kinder Surprise. В шоколадном яйце находится игрушка. Но это не просто игрушка, а часть какой-то коллекции. Заполучив первую игрушку, едва ли не каждый ребенок захочет собрать коллекцию полностью и для этого станет покупать новые киндер-сюрпризы. А поскольку заранее неизвестно, что окажется в яйце, да и не в каждом яйце находится именно коллекционная игрушка, для того, чтобы составить полную коллекцию из 7-9 предметов, может потребоваться купить до сотни яиц и даже больше. Более того, есть основания предполагать, что начиная продавать новую коллекцию, киндер-сюрприз поначалу либо вообще не выпускает на рынок одну из игрушек этой серии, либо выпускает очень мало экземпляров. В результате большинству детей долгое время никак не удается собрать полную коллекцию, и, побуждаемые инстинктом завершения, они покупают все новые и новые шоколадные яйца. Подобную стратегию используют и многие другие фирмы. Например, Макдональдс, где кладут игрушки в пакетики с детской порцией Happy Meal. Или фирмы, выпускающие наклейки с портретами героев мультфильмов или фотографиями знаменитых футболистов. Впрочем, если вы думаете, что этот прием можно использовать только с игрушками, вспомните о коллекциях музыкальных дисков и собраниях книг. Вспомните о том, как небогатые женщины покупают приглянувшийся ювелирный гарнитур постепенно, один предмет за другим. Вспомните о людях, собирающих дипломы всех курсов ПАДИ для дайверов. Можно привести еще много примеров. Кстати, прием можно использовать не только с товарами, но и с услугами, предназначенными для удовольствия. Все ли сорта пива попробовал постоянный посетитель паба? На всех ли аттракционных парках развлечений прокатился за каникулы ребенок? Есть два жизненно важных условия для успеха маркетинговой программы, основанной на коллекционировании. Во-первых, покупатель должен знать, что приобретенные им предметы не просто однотипные товары, а именно часть коллекции. Во-вторых, покупатель должен знать, что его коллекция не полна, и более того, он должен знать, чего в коллекции не хватает. Без этого не сработает инстинкт завершения. Каждая фирма выполняет эти условия по-своему. Так, на коробках с киндер-сюрпризом печатают изображение всей коллекции. Продавцы ювелирных изделий вручают вместе с покупкой буклет, в котором демонстрируется весь гарнитур. В ресторанах Макдональдс на видном месте ставят витрину с полным набором игрушек. Производители наклеек выпускают специальные альбомы, где для каждой наклейки есть свое место. Так что обладатель альбома сразу видит, чего еще не хватает в его коллекции. А издательство «Манн, Иванов и Фербер» добивается подобного эффекта, нумеруя выпущенные им книги. На переплетах стоят номера 001, 002 и так далее. Никакой необходимости в такой нумерации нет. Это не тома одного издания, а совершенно самостоятельные книги. Однако многие читатели будут чувствовать дискомфорт, если на их полке будут стоять книги с номерами 001, 002 и 004, и при этом не будет книги с номером 003. Российский журнал «Космополитен» использует подобный трюк, печатая на корешках журналов кусочки какого-то изображения таким образом, что необходимо сложить стопкой все журналы за год, чтобы составить полную картинку. Отсутствие любого из 12 номеров журнала будет бросаться в глаза. Раз уж мы заговорили о книгах, приведу и другой пример. Благодаря человеческой страсти к коллекционированию, издателям иногда удается заставить читателя приобрести книгу, а то и несколько книг, которые у него уже есть. Как? Начав издавать какую-то серию книг в одном оформлении, а затем продолжив в другом и повторно издав первую часть, но уже в обложке нового стиля. Некоторые читатели ощущают себя неуютно, когда на полке стоят две оформленные по-разному части одной серии, так как эти части воспринимаются не как полная коллекция, а как две неполных. Поэтому если издательство выпускает и первую часть в новом оформлении, многие из тех, у кого уже есть эти книги, все равно покупают их еще раз, исключительно ради того, чтобы на полке стояла коллекция, а не разрозненные тома. Подумайте, можно ли составить коллекцию из ваших товаров? Или из каких-то предметов, которые будут продаваться вместе с вашими товарами, как игрушки в детских порциях Макдональдс, в качестве бесплатного приложения. Можно ли подбросить вашим клиентам идею постепенного приобретения всех ваших товаров какой-то серии или модели? Если да, каким образом вы можете сообщить своим клиентам, что эти товары представляют собой именно коллекцию? И как вы дадите покупателю знать, что его коллекция неполна?